Отказ, часть четвертая. Клар? Да нет, не может быть. Это точно не то, о чем я сейчас думаю. Не-не-не, точно нет. Просто совпадение, просто тезки. Забавно, но я впервые встречаю существ с одинаковым именем в эндгейме. И не очень забавно, что это император воинственных демонов и пацан, чью родню я прирезал. Впрочем, сейчас не до имен демонов и их сходств. Проблема хоть и животрепещущая, но на горизонте маячит вопрос куда посерьезней. Почему я в нигде? Место, конечно, телепортации, белое бесконечное пространство без звука. На этом, пожалуй, описание заканчивается. Ну а сейчас-то что? Почему все не слава богу? Я хочу уже покончить с этими испытаниями. Сколько уже можно смотреть на страдания? «Да понял я все!» — закричал я в пустоту. «Понял, что это проверка психики. Как видишь, я выдержал. Может, уже хватит? Выпусти меня!» Третье испытание пройдено. Передо мной сформировался серебряный силуэт со светящимися золотыми глазами. Точно понятно, что это мужчина чуть ниже меня, но остальная внешность — загадка. Через пару секунд он окончательно обрел более плотную структуру и стал походить больше на дым, нежели сгусток света. «Приветствую, Валир!» — кивнул он. «Ну, привет!» — нахмурился я. «Демиург?» «Нет, я не отец». «Отец?» «Фигурально». «Ах, ну, слава богу!» — выдохнул я. «Еще одного не хватало». «Думаю, стоит представиться». Он приложил руку к груди и слегка поклонился. «В эндгейме у меня много имен. Дьявол, смерть... Ой, ой, ой!» «Но для подданных я архитектор. Можно сказать, это моя роль в мире». «Вау, звучит круто!» «Ну, на то он и дитятка Демиурга, архитектор. Ничего удивительного». Однако же над его головой ничего не высветилось. «Да, и звучит пафосно, согласись», — сказал он без капли сарказма и пожал плечами. «Да, звучит круто, не стал отрицать я. Раз ты называешь себя сыном Демиурга, да и имя явно намекает на родство, то, стало быть, ты местный супербог?» «Мы в игре, Валир», — насупился он. «Это администратор зовется». «Вау! Значит, он прекрасно все осознает, как и Ктул». «Что ж», — протянул я. «Ладно, что нужно? Зачем я здесь?» «А», — очнулся архитектор. «Поговорить с будущим начальником лично». «Начальником?» «Видишь ли, чтобы Endgame так и оставался уникальным проектом, Демиург создал меня, очеловеченный ИИ с возможностями администратора. Согласись, что сгенерированные обычным скриптом события через какое-то время просто надоели бы». «Соглашусь». «А как тут не согласиться, когда перед тобой стоит, извините меня, Бог? Надеюсь, он хоть мысли не читает». «Ну и вот», — продолжил он. «Но как плюс-минус человек я не могу успевать везде и всюду. Генерировать уникальные события едва ли не для каждого трудно, согласись». «Угу-угу». «Поэтому я решил создать себе помощников. Их немного, и одни из них — всадники апокалипсиса. То есть мы вроде ходячего ИИ для игроков, только не ИИ? Почти. Помимо создания контента, вы еще занимаетесь сохранением порядка в мире. Если пустить все на самотек, то представь, что придурковатые игроки сделают с ингеймом. От него и места не останется, ибо прямое вмешательство администрации недопустимо, а местные силы не справятся. Да и выглядеть они будут как созданные исключительно для наведения порядка, а не обусловленные миром. Согласись». «Ладно, окей. И все же, зачем я здесь?» «Чтобы все это услышать. Ты — война. Твоя роль — сохранение баланса в конфликтах. Ты прошел три испытания, в каждом из которых показан аспект этой роли. Ты должен порождать конфликты, но не должен допускать их чрезмерного наличия. Ты — судья и главный преступник. Инь и янь всех конфликтов. Баланс». «Я это и так понял». «Значит, теперь я официально работаю на игровую администрацию. Ну и ради приличия стоит с тобой поболтать. Своего рода традиция, я же начальник как-никак». «Да уж, не войной я желал быть». «Что ж, понятно. Можно домой?» «Ах, да-да, конечно. Дальше тебе всю система объяснит после того, как согласишься. И про выданную специализацию войны, и про главные цели, и все-все-все. Инструктаж, короче, проведет. Согласишься, наш...» Вспышка, телепорт. Секунду спустя я осознаю себя ровно в том же положении, в коем меня унесло на поле боя. Слабый ветерок, слепящее в глаза солнце и щекочущая задницу травка. Ничего не поменялось, даже положение и то сидячее. Однако, если до испытаний Ктул висел слева, то сейчас лежа левитирует спереди. А это значит, что время не остановилось. Просто все тупицы не заметили мои заморозки. И это именно что заморозка, раз даже руки сложены на груди, как и до телепортации. Внимание, вы успешно прошли все испытания на получение силы всадника апокалипсиса войны. Получить силу и полномочия войны. Ах, так вот что за соглашение, упоминал архитектор. Оказывается, можно отказаться. Что ж, наверное, сомнений возникнуть не может, что я отвечу бездушной системе. Только представьте себе, сила самой войны. Телепортироваться в места сражений, будоражить разум врагов и вселять веру в союзников. Одно лишь твое появление знаменует перемены в битве. И чем сложнее битва, тем сильнее я, тем я могущественнее. А стоит ли говорить, что в Эндгейме каждый день происходят битвы? Можно сказать, пока я жив, я имею бесконечный потенциал развития. Да черт возьми, в моих руках целая история. В моих руках сила и ответственность. Нет. Внимание, система не поняла ваш ответ. Получить силы и полномочия войны? Нет, не получить, я отказываюсь. Архитектор, что? Получить силы и полномочия войны? Нет. Получить силы и полномочия войны? Нет. Архитектор, не шути так. Я ведь реально сейчас заберу. Может быть, ты случайно ответил? Давай так, отойди, прекрати со всеми разговаривать и дай четкий ответ на вопрос. Получить силы и полномочия войны? Отказ, не хочу. Жду секунду, две, три. Молчание, сообщение не появляется. Отстал, ну наконец, ух. Вздыхаю и ложусь на спину. Пожалею ли в будущем? Пока не знаю. Но что я точно знаю, мне не нужно быть войной, чтобы войны предотвращать. Всадник войны — сила и ответственность. Много ответственности. Зачем мне лишний груз в виде пулемета, если и с пистолетом прекрасно можно управиться? Чтобы быть богом войны, не обязательно быть всадником войны, верно? И что забавно, когда я называл себя богом, проклятие тщеславия молчало. Чертила опять не всю информацию выдает. Больше чем уверен, что в будущем меня ждет несколько сюрпризов на эту тему. Ну а сейчас нужно узнать, сколько я вот так просидел, что вокруг происходит, и ответ на терзающий душеньку вопрос. «Ктул!» — окликаю осьминога. «А?» — откликается он издалека. «А ты случайно не знаешь, как зовут правителя бурых?» «Знаю! Тархил!» «Сука!»